Катя уже сажала на противень напечатанные просфоры. Холодильник бы надо. Одним разом напечь на 2 недели, а то мудохайся каждый раз. Я бы свой с кирпичной привезла, вздохнула Вера Ивановна. Да как привезешь? На санках, если? На санках-то зимой. А зимой на кой ляд не холодильник? Вчера по телевизору Пугачеву передавали с дочкой. И на мать-то не похожа. Не смотрела? Тут и без телевизора колготня. Ты водой просфор помажь. Шурка, ты знаешь, чего грозится? 3 поклона, говорит, и повешусь в лесу. Повесю, говорит, сымут, захоронят красиво, с песнями. Удавленников с оркестром хоронят. Ишь ты, возмутилась Катя, озорница, пойдет да удавится. А мне-то какой грех. Вера Ивановна покачала головой. Скажут, довела. В приют сдай, посоветовала Катя. Скажут, сдала, куска хлеба пожалела. А ты ее к делу приспособь. Дурь-то и снимет. У тебя и так дело не впротык. А тут еще отдыхальщица санаторная. Нет уж, пускай Христа ради живет. Еще скажут вдвоем-то, мол, нехитро управиться. Пусть уж до весны побудет. Вера Ивановна знала, конца этому разговору нет. А потому закрыла тему, только добавила для итога. Батюшке скажу. Так и так грозит, мол, удавиться, чтоб был в ответственности. Скажи, согласилась Катя, я тебе кролика привезла. Шур скушает, кивнула Вера Ивановна. А сама-то? Их Господь православным запретил. Кролики котам преподобны и котят со слепыми, как недоноски. Вера Ивановна печально вздохнула. Ох, Кать, грехов на мне, исповедаться надо. Посидела бы тут денек, пока я к отцу Науму в Загорск сбегаю. Посидишь? Чего хочешь, это нет. Меня озолоти, чтобы здесь под зиму в ночь пришибут, никто не дознается. Лежи, воняй. А я вот не боюсь. Мне что жить, что помереть. Помереть даже лучше, забот меньше, Катерин. Одна беда, грехов полно. Тело зароют, тело сопреет, а душа-то непрекаянна. Душе страдать. Прям какая-то тоскливая я стал, Кать, сама себе в тягость. Иной раз думаю, плюнуть бы да уйти к себе на кирпичную. Комнатка у меня веселая, пенсия 50 рублей. Чего еще? Буду сидеть, Мананку Зинаидину нянчить. А отец-то наведывается. Вахтанг очень ему надо. Гулеванит где-то, может, у себя, на Кавказе. А на алимент подать? Пустое дело. Переустроится, опять пропадет. Бог с ним, 20-ку государство жалует, и ладно. За воротами раздался длинный гудок. Тоньку Любакину привезли, сказала Катя, задвигая противень в печь. Вера Ивановна, не торопясь, достала из-под тюфяка ключи от церкви на большом старинном кольце. Пойду, приму. Но оказалось, привезли не покойницу, только тюремщик, елей привез, наворованное масло вазелиновое. И когда успел? С благоприятной погодкой, заорал он, спрыгивая с подножки самосвала. Раз сказал, два не надо. Сколь привез? Бочару, как велела, 200 литров, рубель литр. Хороший елей-то, для виду засомневалась Вера Ивановна. Вазелиновый, а то нальют. Ворота растворяй, торопил только, 2 доски и катом. Пока только с шофером ворочили бочку, пока завтракали в кирпичном одноэтажном домике для ночевки певчих и богомольцев, Вера Ивановна открыла церковь, достала из сейфа деньги, начала считать. На 2 сотни в церковь ворвался только. «Денег наслужили, а счесть не могете!» «Иди, иди отсюда!» Замахала на него Вера Ивановна. «Прется в храм!» Не любила Вера Ивановна, чтобы видели, как она с деньгами возится. Скоро финансовый год кончается, а у нее в сейфе 5000 неоприходованных. Батюшка-то про них знает, да и с полком не знает. По ведомостям не проходят. Вот из-за денег у нее с батюшкой беспорядок и начался, а вернее с матушкой. Чует матушка носом своим, что есть в церкви еще и черная касса, тайная. А там, в банке стеклянной, уже не 5000. Матушка-то, слава богу, опытная, знает, во всех церквах такие кассы имеются, коммуне неподведомственные и для попов закрытые. Был бы батюшка податливый да понятливый, ремонт бы продолжили, роспись в храме поправили, сменили бы отопление, ограду. Так нет, благословение не дает. Как начали ремонт летом, так и замерло. И все потому, что дачу себе воздвигать вознамерился за оградой. Навез чушек бетонных для фундамента, цоколи вывел под гараж. Все, деньги кончились. Дворец затеял. Так ведь она не против. Пожалуйста, строй хоть в 3 этажа. У тебя и дети еще учатся, и внуки на подходе, и самому не молодеть, вон пилюлю все мечет. Строй себе на здоровье, бери деньги, хоть все 60 тысяч. Но только в ограде церковный строй. Служишь в церкви, пользуйся. Перевели в другой приход, или помер, не дай бог. Другой священник дом займет. И машину купина, пожалуйста, только на церковь оформляй. Вера Ивановна пересчитала деньги еще раз, добавила 10-ку только за труды, кроме утреннего червонца, чтоб не зря подметки бил. «Слышь», — спохватилась Вера Ивановна, когда самосвал уже заурчал, выбираясь из церковных ворот. «Толь, найди мне кочегар на зиму. Хоть убогого, глупого можно. Замерзни, церковь. Поищи где-нигде. Только шпану не сватай». «Сделаем», — сказал только. 3.20 в кассу чеки мне. Налить бы, хозяйка. Вера Ивановна вздохнула. Ладно, за воротами подожди. Ее знаменитая балда, разбавленное варенье, настоянное на пшене, хранилась под кроватью в 3-литровых банках. Вера Ивановна полезла под кровать. Банки стояли, но как-то не так. Не так, как она их ставила. Точно, не так. Она с трудом поднялась и присела на Шурин сундук. «Так, значит, лазил. Значит, видел. А может, и не лазил?» Проводив только Маранцева, Вера Ивановна взялась подшивать под воротничок кряси и опять наткнулась в кармане рясы на стеклянную трубочку с лекарствами от сердца, и ей стало жаль батюшку. Вошла Катя, присела отдышаться. Пола в церкви вымыла, теперь вот подсвечники протереть. Елею давай. Из новой бочки качай, в старые дни подонки. Ну-ка, Катя, выдери узелки, шияку натрут, а то я сослепу не вижу. Вера Ивановна протянула Кате полрясы, вторая половина осталась у нее на коленях. А барынь сама подшить не может. Катя зубами, ногтями не бралась, выдернула из твердого стеганого воротника старые узлы, покачала головой. Прогладить бы надо. Ходит, как парчушка порепанной. Она, знай себе, гобелены штопает. Ты кассу спрятала? Вера Ивановна молча кивнула. Переложила ей на колени тяжелую рясу. Прошпарь, Катерин, а я пока Каринке Маранцевой пробегусь. Яичко возьму. Народ вечером нагрянет, аварии никакого. И без особой надежды спросила. На всенушную не останешься? Это без меня, замотала головой Катя. Если бы батюшка один приехал, другой разговор, а матушку зрить не могу. Она с тебя денег больше не тянет, а то мы батюшку в раз наклад пересодим. 250 в зубы и будь здоров. Ладно тебе, опять вся краснотой набрякла. Матушка и матушка, чего уж теперь? Завтра-то хоть придешь к обедне. Завтра приду, при народе она не так в глаза лезет. Уходить будешь, замок набрось, тяжело вздохнув, сказала Вера Ивановна. Выйдя из сторожки, она как бы невзначай заглянула в окно снаружи. Не больно-то занавески плотные, вполне только мог углядеть, как она с деньгами мудрует. Перед покосившейся избой Арины Маранцевой в облетевшем палисаде гуляли беспалые куры и петух без гребня, тоже беспалый. Петух взлетел был на куру, впился ей в холку клювом, кура затрепетала, и петух, не удержавшись култышками на ее спине, слетел на землю. Вера Ивановна покачала головой. «Нема от тебя теперь прок, теперь только в суп». «Ты чего там ворожишь?» Раздался с крыльца скрипучий голос Арины. «Зачем, говорю, курей поморозила? На обглотках шастают». «А ну их, тебе яиц небось? 10 наберу, 30 рублей, как диетические». Пока Арина долго считала яйца, в сенях раздался гром, изба пошатнулась. «Барана зароет. — пояснила Арина. — Убить бы сволоча, да боюсь, мясо не сохраню до мороза. Если впополам с кем засолить, не хочешь? Я свое отъела, мне теперь одно месиво по зубам. Весь двор разнесет, пойти прибить заразу, заскользю. Только сын своего попроси, — посоветовала Вера Ивановна и добавила, подводя разговор к чему хотела. Чего это он ко мне утром ломился? Денег, небось, требовал. Арина подала Вере Ивановне целлофановый пакет с яйцами. Скоро опять сядет. Ему тут и не житье. Там он попривык, главный у них стал. Покормят, постелют. Ты, Арин, скажи сыну, чтоб ко мне по ночам не ломился. Мне одно волнение. Пусть днем, а то я батюшке нажалуюсь. Он его в милицию сдаст. Сдаст? Он тебе задаст. Он вас порежет, как курей, и в тюрьму отдыхать. Не трог ты его. Может, сам угомонится. Вера Ивановна вдруг тыркнулась к окну. Не батюшка со станции метет, а? По фигуре, кажись, он. А вон и матушка. Чего ж без машины-то? Опять сломалась. А это еще кто ползет? Тьфу ты, господи, Татьяна, кажись. Тебе-то какая печаль. — сказала Арина, запрягая седые волосы в косицу. — Ноги ходят, пусть приходят. Нелюбимая Верой Ивановной 80-летняя Татьяна следовала за отцом Валерием по пятам, начиная с Ярославля, где он получил свой первый приход, еще учась в семинарии. Сперва в диаконы рукоположили, а через 3 дня — во пресвитеры. Слухи были не все так прост. Блат, мол, батюшке помог в священники выбиться, и корочек-то у него до сих пор нет. По инженерному делу есть, по строительному, по первой специальности, а по религии нет. Вот его и гоняют туда-сюда. А Татьяна за ним ползает, как прилипшая, семьей пренебрегла и носится по белу свету. Досадно было Вере Ивановне, что Татьяна старше ее, а Бога чтит больше. Сама-то она к церкви полностью припала, когда одна осталась. Сын погиб, дочь завербовалась, вроде как от безделья. Досадно было Вере Ивановне, обидно и завидно.